благодарности. Эта книга знаменует конец большого путешествия и начало нового. Первое путешествие началось, когда я приступил к своей первой книге «Энергия, секс и самоубийство. Митохондрии и смысл жизни», опубликованной в 2005 году издательством Оксфордского университета. В то время меня занимали вопросы, на которые я пытаюсь ответить и здесь. Вопросы происхождения сложной жизни. На меня оказало сильное влияние работа Билла Мартина о происхождении эукариот и другая не менее радикальная его работа, написанная в соавторстве с геохимиком Майком Расселом, посвященная происхождению жизни и раннему расхождению архей и бактерий. Вся эта и предыдущая книга построена на фундаменте, который заложен Мартином и Расселом, титанами эволюционной биологии. Но некоторые идеи здесь — мои собственные. Сочинение книг способствует сосредоточению. Для меня писать для широкой аудитории есть главное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Я должен ясно мыслить и выражать свои мысли так, чтобы они были понятны в первую очередь мне самому. Так я столкнулся с вещами, которых не понимаю. К моему удивлению, некоторые из этих проблем нигде не освещались, их просто не замечали или игнорировали. Поэтому книга «Энергия, секс и самоубийство» оказалась в некотором смысле необходимой. В ней я попытался изложить некоторые свои идеи, которые я с тех пор разрабатываю. Я делился ими на конференциях и в университетах по всему миру. Они получали развитие в результате столкновений с разумной критикой. Со временем идеи уточнялись, например, всеобъемлющая концепция о важности энергии для эволюции. Другие соображения пришлось отбросить как ошибочные. Но сколь не хороша идея, настоящей наукой она становится лишь после того, как оформлена в гипотезу, а затем тщательно проверена. Это оставалось несбыточным до 2008 года, когда Университетский колледж Лондона предложил дерзновенным мечтателям грант на разработку переворачивающих представления идей. Проректорский исследовательский грант стал интеллектуальным детищем профессора Дона Брэбена, человека неиссякаемой энергии, который много лет боролся за свободу научной деятельности. Брэбен полагает, что наука по своей природе непредсказуема и неуправляема. Сколь сильно общество не желало бы знать приоритетные области для употребления денег налогоплательщиков. По-настоящему революционные идеи почти всегда приходят оттуда, откуда мы не ждем. Они ставят все с ног на голову не только в своей отрасли, но и в экономике, развитие которой определяется научным прогрессом. Поэтому в интересах общества финансировать ученых на основании лишь их идей, какими бы непостижимыми те ни были, а не тратить силы и средства на удовлетворение уже известных нужд человечества. Это редко помогает, поскольку радикально новые открытия обычно совершаются вне этой области, природе безразлично устанавливаемые человеком рамки. К счастью, я соответствовал требованиям университетского колледжа. У меня была книга, полная нуждающихся в проверке идей, и к моей радости Брэбена это убедило. Именно он выступил с инициативой о выдаче мне гранта. Не в меньшем долгу я перед заместителем проректора университетского колледжа, профессором Дэвидом Прайсом, а также профессором Малкольмом Грантом. Я безмерно благодарен профессору Стиву Джонсу за поддержку и за то, что он радушно принял меня на кафедре генетики, эволюции и окружающей среды, которую он в то время возглавлял. Кафедра стала для меня основным местом проведения исследований. Это было 6 лет назад. Срок гранта ограничивался 3 годами, и этого мне хватило, чтобы определиться с дальнейшим направлением работы, а также позволило бороться за другие гранты, чтобы продолжить изыскания. И я очень благодарен фонду Леверхульм Траст, который 3 последних года поддерживал мои исследования происхождения жизни. Мало кто захочет финансировать абсолютно новый, экспериментальный подход. К счастью, работа с маленьким реактором для воспроизведения жизни начинает давать потрясающие результаты. Конечно, эту работу я проделал не в одиночку. Я обменивался идеями с Биллом Мартином, профессором молекулярной эволюции Дюссельдорфского университета. Он щедро делился со мной временем, энергией и мыслями. Без колебаний отвергал негодные доводы и не терпел невежества. Великой радостью и честью для меня было написать несколько статей в соавторстве с Биллом. Надеюсь, эти работы явились заслуживающим внимания вкладом в науку. Мало что может сравниться с сотрудничеством с Биллом. Работая с ним, я усвоил важный урок. Не усложняй задачу сценариями, которые можно представить, но которые неизвестны в реальном мире. И сосредоточься на том, что такое жизнь, а потом выясняй, почему она такова. Моя жена, доктор Анна Идальго, жила и дышала этой книгой вместе со мной. Она прочитывала каждую главу минимум 2 раза и освещала мне путь. Я доверяю ее знаниям и суждениям больше, чем собственным. Все, что в моей книге есть хорошего, эволюционировало в результате естественного отбора со стороны моей жены. Я не могу вообразить лучший способ прожить жизнь, чем тот, когда ты упорно пытаешься понять, что это вообще такое — жизнь. Однако я еще точно знаю, что смысл и радость моей жизни составляют Анна, мои сыновья Энеко и Уго и наша рассеянная по Испании, Англии и Италии большая семья. Эта книга была написана в самое счастливое время моей жизни. Аудиокнигу читал Максим Суслов.